Газета Нодон Синмун от 10 октября поместила статью у военного обозревателя. Любой клоунадой не прикрыть историю печального поражения и жалкую участь колониальной и наемной армии.